Хранители не могут вмешиваться в судьбу мира физически, я раскрыл всем присутствующим одну из мировых тайн, а вот поуправлять остальными, сделать кому-нибудь гадости или создать в голове иллюзию, пожалуйста. Но этот хранитель даже не смог прочитать наши мысли. Если бы он это сделал, то мы бы уже сидели на ледяных пиках. Надо же, Тамерлан хмыкнул, выходит, мы еще легко отделались. Но, что дальше? А дальше я рассказал им про наш разговор на смотровой площадке. Про то, что город на самом деле принадлежит Айсварнам и что их конфликт может быть гораздо глубже. А еще я поделился размышлениями на тему Мараны, которая, судя по всему, умудрилась сбежать отсюда, кинув своего любимого братца. Никогда не любил ввязываться в чужие разборки, фыркнул Вильди, слишком велика вероятность ошибиться стороной. Ты удивишься, но он таки ошибся, я улыбнулся, не знаю, когда все это случилось, но он до сих пор носится с подобными мыслями. Это неудивительно, сказал Тамерлан задумчивым голосом, если бы у меня из-под носа увели возможность стать богом, я бы пребывал в ярости до конца своих времен. Все это, конечно, хорошо, но вопрос остался открытым. Ярослав вернул нас в реальность. Долго лететь до Айсварнов? Хороший вопрос. Я почесал затылок. Думаю, не больше 500 километров. Горы, что раскинулись цепью по горизонту, очень высокие, поэтому их было хорошо видно. Далековато, но терпимо. Тамерлан нахмурился. Вы со мной не полетите? Я огорошил всех новостью. «Как это не полетим?» – возмутился Ярослав. «Ты же сам слышал, что нас там ждет. Любая остановка, смерти подобна. Захочешь передохнуть, не увидишь или не почувствуешь противника, и мы тебя никогда не дождемся. Дмитрий, ко мне обратился Вильди, расскажи нам весь план». Мои слова не понравились никому. Понятное дело, что каждый из них рвался в бой, вот только я не собирался ни с кем драться. «Хватит, на сегодня уже достаточно порезвились». Пора к моим профессиональным навыкам обратиться. Все очень просто, выставил руку вперед и начал загибать пальцы, лечу туда под даром маскировки, хватаю Айсварна и возвращаюсь обратно. Всего три загнутых пальца, которые ответили на большинство возникших вопросов. На самом же деле я собирался воспользоваться изнанкой. Это будет еще надежнее, и даже если за мной в погоню бросится, остальные твари найти меня не смогут. Если так, Вильди нахмурился, то от нашей помощи и правда не будет толку. Мы только помешаем, согласился Тамерлан. Не переживайте, я попытался их успокоить, без работы вы не останетесь. Проблема заключалась в том, что в любой момент могла прийти зима, а это значит, что наши ледяные друзья обязательно попробуют взять штурмом крепость. Тут к гадалке можно было не ходить, им, так или иначе, нужно будет идти войной на ледяных демонов, чтобы собрать дань для кромов. Вильди, ты останешься здесь и будешь следить за обстановкой, начал выдавать я приказы, можешь оставить с собой Ярослава и Аруша, чтобы не так скучно было. Тамерлан, ты возвращаешься в форт, продолжил я, нельзя, чтобы нас застали врасплох, сейчас там нет сильных воинов, не считая Полины. Гиганты не в счет, они сильны, но магией владеют очень плохо. Оставалась только Лана, которая сидела на стуле и внимательно слушала все, что я говорил. Я пойду с тобой. Твердо решила она. Конечно же, нет, я помотал головой, даже и думать об этом забудь. Дима, мне кажется, что я должна там быть, добавила она, я уже давно чувствую странную тягу. Она указала пальцем в сторону Айсканарских гор. Лана, я повысил голос, не играйся со мной. С этими словами я поднялся с места и подошел к ней вплотную. Присев на корточки, я приложил к ее лбу ладонь. Ты, случаем, не заболела? Спросил я. Тогда бы это все объяснило. Вроде нет, прошептал я. Тогда давай по новой, что за тяга? Откуда она взялась? Что ты ощущаешь? Подошел я не просто так. Активировав дар ментального касания, я начал засыпать ее вопросами, но толку от этого было ровно ноль. Я не получил ни одного мыслеобраза. Впрочем, и не должен был, потому что все это было на уровне чувств и только. Я не знаю, просто мне хочется туда попасть, она пожала плечами. «Чуйка, да», Тамерлан нахмурился, «сложный выбор, думай сам». Он посмотрел на меня, а потом поднялся и пошел за пределы купола, «пойду подумаю перед сном». «Я с тобой», Ярослав побежал вслед за охотником. Я взглянул на часы, 500 километров мы преодолеем быстро. С нашими силами сделать это не проблема, но меня мучил другой вопрос. Мы окажемся там ближе к ночи, и я понятия не имел, что делать дальше. Как я и сказал, одному справиться с таким заданием будет легко, а вот уже вдвоем. Ты уверена, что тебе туда надо? Я еще раз спросил у Ланы. Уверена, кивнула она. Хорошо, согласился я, давай проверим твою чуйку. Особого выбора у меня не было. Лана не та, кто будет навязываться просто так. Заняться ей больше нечем, чем сидеть здесь. Она у нас по-прежнему глава Земельска, так что могла и наш небольшой поход в принципе не ввязываться. Я потянул ее за руку и потащил с собой в другой конец укрытия, создав нам там уютный уголок, в котором мы могли немного отдохнуть перед полетом. Япония, казино «Красный дракон». Ха, я опять выиграл, засмеялся мужчина за 40, сделав вдох сигары. Он выдохнул дым в своего оппонента. Даллас, ты никогда не умел играть в покер, а теперь проваливай, как мы и договаривались. Даллас поморщился, но стерпел. Кретин, что сидел перед ним, был великим чжудонгом, одним из 4 из 5 хранителей. Он стиснул зубы от злости, но тут же мило улыбнулся своему коллеге. Чжу, Даллас развел руками, я же не заставляю тебя что-то делать, просто выслушай меня, ладно? Я великий чжудонг, прошипел сквозь зубы хранитель, смяв сигару, еще раз меня так назовешь, и я уничтожу тебя. Как ты меня вообще нашел? Ты же знаешь, что это невозможно. Даллас криво усмехнулся, а что насчет поиска? Он насмотрел казино, так ты и не скрывался. Здесь каждый знает везунчика Якудзу, который не проигрывает в азартные игры. Чжудонг задумался. Он засел в этом городе относительно недавно, но его тяга к азартным играм опять все испортила раньше времени. Даллас, хоть и туп, но даже он смог отыскать его по подобным признакам. Говори уже и проваливай. Чжудонг вздохнул и откинулся на спинку дивана. Я устал. Я хочу, чтобы ты посодействовал моим друзьям. Даллас перешел к делу. Зачем мне это? Чжудонг усмехнулся. Опять свои делишки проворачиваешь? Не опять, а снова. Даллас не стал отрицать очевидного. Моим друзьям нужно растопить немного льда. Ты хочешь, чтобы я растопил ледники, северный или южный полюс? Чжудонг нахмурился. Этому не бывать. Нет, Даллас попытался успокоить хранителя. Я говорю о повышении температуры в одном конкретном месте. Пользуясь моментом, Даллас активировал карту, на которой появились ледяные укрепления Российской империи. Понимаешь, война немного затянулась, а русские... Ха-ха-ха. Чжудонг внезапно рассмеялся, так и знал, что это война, твоих рук дело. 10 капель и я устрою там настоящие тропики. Глаза хранителя сузились. Ты издеваешься, Даллас поднялся со своего места. За 10 я сверну все свои дела в этом мире, и вы все потеряете гораздо больше. 3, и ни капли больше. Да плевать я хотел, Чжудонг оскалился. 7 или иди и ищи для подобных дел другого хранителя. Думаю, ты сильно удивишься, когда его не найдешь. Ха-ха-ха. 5, остальное доберешь на поле боя. Даллас не сдавался, попрошу устроить там настоящий огненный ад. Огненный ад? Чжудонг задумался. Хорошо, давай их сюда. Он протянул руку, которая начала увеличиваться в размерах. Даллас вынул из своего балахона маленький флакончик, который переливался всеми цветами радуги. Открыв его над рукой хранителя, он капнул на ладонь 5 раз. Впервые в жизни он расплачивался с другим хранителем божественной энергией, но другого выбора он не видел. Слишком много планов было сорвано, а на очереди еще столько дел. А да, Чжудонг улыбнулся, закрыв глаза, давненько я не чувствовал себя так хорошо. Поспеши выполнить свою часть сделки, пригрозил ему недовольный Даллас. Проваливай, так же спокойно ответил ему Чжудонг, я сам разберусь, что и когда мне делать. Даллас уставился на хранителя безумным взглядом. Ему хотелось уничтожить его прямо здесь и сейчас, но, увы, можно годами биться друг с другом, так и не победив. Лучше сосредоточиться на первоначальном плане. Хозяин не будет ждать. Глава 22. Несколько часов сна пролетели незаметно. Ненавижу этот мир. Первая осознанная мысль, которая посетила мою голову после пробуждения. Не знаю почему, но даже здесь, в укрытии, чувствовалось какое-то отчаяние или же безнадега, которая преследовала меня не отпуская. Возможно, мы просто не созданы для подобных условий. За все время нахождения здесь, солнце не выглянуло из-за туч ни разу. А может, его и вовсе здесь нет? Я повернулся к Лане, которая все еще спала, а затем вгляделся в ее живот. И правда, беременна. Удивительно, я стану отцом межвидового ребенка. Интересно, а каким он будет? Главное, чтобы в нем соединилось все самое лучшее. Например, моя великолепная улыбка и зубы. Я улыбнулся, ну и причиндал, чтобы был соответствующий, куда же без этого. Откинувшись на шкуру, я задумался. Нам предстоит преодолеть около 500 километров, не так уж и много, если сможем развить приличную скорость, но с этим проблем не будет. Жаль, что у меня не осталось концентрата. Владыка Хельдрас вызывал у меня все меньше уважения. По факту я бы мог и вовсе не выполнять его задание. Зачем? Можно просто покинуть этот мир, и пошел он в жопу со своими хотелками. Внезапно мне захотелось устроить этому товарищу веселую жизнь. Может, заглянуть по дороге на огонек к Крамам, завалить парочку, забрать у них мешочки с концентратом и поминай, как звали. А он пусть расхлебывает последствия. С другой стороны, они же разумные существа, которые живут собственной жизнью. Все, хватит размышлений. С этими словами я поднялся и начал разминаться. Не так-то просто спать на жестких кроватях, да еще и в броне. Все тело затекло. Уже проснулась? Спросил я у Ланы, которая все это время наблюдала за мной. Нам пора выдвигаться. Чем быстрее слетаем туда, тем лучше. Дай мне 5 минут, сказала девушка, направившись на улицу. Ты уверена? Я попытался ей остановить. Там лютый мороз. Я на секундочку, улыбнувшись, сказала она. На секундочку, проворчал я, создав несколько волшебных нитей, которые отправились за ней. Я прекрасно помнил, как в первые секунды нахождения в этом мире, чуть себе лицо не отморозил. Вот только дойти до выхода она не успела. Наше убежище потрясло небольшое землетрясение. Взглянув на радар, я увидел жирный красный энергетический силуэт, который удирал он десятка фиолетовых. Тварь явно удирала от своих преследователей. Твою же, не успел я выбежать в главный зал убежища, как тварь, которая мощным рывком подлетела в воздух, приземлилась прямо по его центру, проломив нам крышу. Гадина и сама не ожидала столь коварной подставы. Провалившись, она снизила скорость, попав в небольшую ловушку, вследствие чего ее нагнали ледяные. Грохот обвалившейся крыши сменился звенящими колокольчиками. Похоже, к нам на огонек решила заглянуть ледяная змея. Она бросилась в сторону выхода, не обращая внимания на Лану, которая стояла на пути. Хорошо, что мои нити все это время были рядом. Я отдернул девушку в сторону. Следом за змеей в образовавшийся провал прыгнули ледяные, которые оказались в шоке от увиденного. Один из них выбросил ладони вперед, намереваясь атаковать Лану. «Вот же ублюдок!» — рыкнул я, врываясь в зал. Он успел выпустить по девушке с десяток ледяных осколков, часть из которых пролетела мимо, а другая, ударившись о защитный покров, разлетелась вдребезги. Я же, метнувшись к нему при помощи дара телепорта, пронзил голову энергетическим ножом. Лана не растерялась. Выставив перед собой копье, она атаковала вновь прибывших ледяных струей адского пламени, растопив их чуть ли не целиком, за считанные секунды. Невероятная мощь, особенно против таких хрупких сознаний. Наши солдаты, может, и хотели бы помочь, но увидев пламя, решили задержаться в своих отнорках. Оно и понятно, ведь никто из них не хотел превратиться в шашлык. Также посчитали оставшиеся на поверхности ледяные. Они поняли, что внизу творилось что-то странное, и бросились в обратную сторону. Я уже хотел броситься за ними в погоню, но Тамерлан и Вильди меня опередили. Я лишь на секунду заметил их около обвалившейся крыши, после чего оба выскочили на поверхность. С недавних пор радиус действия моего радара увеличился до 305 метров. Я даже и не заметил, как перескочил рубеж в 300 метров, потому что пакетики с концентратом, которые приготовил для меня Толя, рассасывались не сразу. Мой уровень тоже подрос, перевалив за 21%. Очень даже неплохо. Может, зря я гоню на этот мир? Если так прикинуть, то я могу с легкостью получить здесь новый статус, не говоря уже о других плюсах. Четверо ледяных удратен моих товарищей не смогли. Они даже 100 метров не преодолели, а их энергетические силуэты начали гаснуть один за другим. «Готовимся к отходу!» — выкрикнул я остальным. «Здесь нам делать было больше нечего. Рано или поздно за пропавшими без вести ледяными пошлют других, а затем и вовсе поднимут тревогу. Нет, планы вновь меняются. Пусть отступают к форту немедленно. Если и принимать бой, то только вблизи его стен. А вот змею. Я хотел догнать гадину, которая ушуршала дальше по долине, чтобы наш конвой не возвращался с пустыми руками, но Ярослав добрался до нее первым, с ловкостью прикончив за один удар. С таким успехом я скоро вообще перестану принимать участие в избиении кого-либо. Одного убитого ледяного мне оказалось маловато, и я немного расстроился. «Трофеи забирайте с собой», — выдал я новый приказ, подходя к Лане. «Ты как?» — взбодрилась. Лана улыбнулась, глядя на результат своих трудов. В стене зияла огромная оплавленная дыра, которая все еще дымилась. Благо дым уходил вверх. Энергетический купол оказался не таким мощным, как у Тамерлана, поэтому плотный дым с легкостью его преодолевал. «Раз взбодрилась, то нам пора отчаливать», — сказал я, направляясь к обломкам крыши. «Догоняй». Стоило мне подойти ближе, как сверху полетели тела убитых ледяных. Одно из них раскололось на половинки, оголив мешочек с концентратом. «Что это?» — машинально спросил я, глядя на кристалл темно-синего цвета. Вопрос был риторическим, потому что в следующую секунду он оказался у меня в руках. Кристалл не выглядел каким-то особенным. Таких можно тысячу нашлепать при помощи ледяной магии, и в то же время он содержал в себе кучу энергии. «Неплохо, да», — сказал Тамерлан, появившись рядом. «Иногда в других мирах встречаются твари, отличные от нас, прямо как сейчас. У них отсутствуют сердца, по крайней мере, в нашем понимании, но они все равно накапливают энергию. Видимо, наши новые друзья делают это в кристаллах. Причем они не ледяные, если ты не заметил. Растаять такие не могут. Однако, только и смог выдавить я из себя», продолжая вертеть его в руках. «Возьми с собой», — порекомендовал Тамерлан, «так, на всякий случай». «Отличная идея, рядом с нами появился Вильди, кажется, в одном из них есть еще один». Собственно, других вариантов у меня и не оказалось. Я разбил одним ударом тело ледяного на части и вынул кристалл. «Пусть будут». Мы вылетели практически сразу. Я попросил Вильди сравнять убежище с землей, как только они его покинут. До утра ждать никто не стал. В обратный путь они выехали сразу же после того, как проверили весь транспорт. Что же касалось нас, то я пометил нас в обтекаемую заостренную энергетическую капсулу, которая помогала бороться со встречными ветрами. Лана хотела лететь самостоятельно, но я не позволил. В первую очередь нам нужно было экономить собственные силы, а в капсуле мы просто сидели и наблюдали, как мимо нас, пронося бескрайние просторы ледяного мира. Альсхейм мы пролетели через несколько минут. Скорость, которую мне удалось набрать благодаря дарам и магии, оказалась гораздо выше, чем у Грача, хотя тот шпарил на полном ходу не меньше 150 километров. А если добавить попутный ветер и магию, то там и все 200 будет. Мы же буквально превратились в сияющий болид, который за секунды проскакивал километры пути. Пожалуй, это был единственный минус подобного путешествия. Энергетические конструкции светились синеватым светом, и, если мы приближались к облакам, этот свет распространялся и на них. Поэтому я решил взять ниже, так, чтобы света было как можно меньше. Конечно, можно было и за облака уйти, но мне не нравилась история с тем, что я полностью лишусь контакта с землей. «Мы экономим мои силы, а как же твои?» – проворчала недовольная Лана. «Помнишь, мы летим туда и обратно», — напомнил я ей, «максимум проверим твою чуйку, но на этом все. Не думаю, что задерживаться там — хорошая идея, а энергии нам хватит с лихвой, не переживай». Я взглянул на расходы энергии. Мы преодолели около 50 километров, а у меня уже слезало 5%, и все-таки мой энергетический сосуд растет. Раньше, чтобы добиться подобной скорости, нам бы потребовалось намного больше энергии. А сейчас я могу слетать туда и обратно за пару часов, еще и на повоевать останется. Летающая крепость, где-то под Смоленском, кабинет императора. Император рассматривал бесконечные отчеты из самых горячих точек. Судя по документам, армия держалась хорошо, можно сказать, даже отлично. Идея с ледяной зоной отчуждения сыграла им на руку, оттеснив всех тварей. Да, долго это затишье не продержится, но благодаря подобному подходу, было уничтожено около 10% флота противника. Любые попытки преодолеть ледяную зону заканчивались одинаково. Ракетные установки, которые были прятаны по всей территории, атаковали немедленно, выбивая из строя любые, даже самые малые суда. Великие охотники, которые посылали вперед, тоже отхватывали, будь здоров. Как бы они ни прятались, какая бы ни была маскировка, ледяные частицы, которые поднимали в воздух наши маги, с легкостью их выявляли. Оставался только один вариант – воздушные шары, будь они неладны. И надо же было так глупо потерять инициативу. Москва оказалась в заложниках ужасных тварей, и император никак не мог понять, что ему делать дальше. хоть самому отправляться на зачистку твари. Ваше Величество, довольное лицо Ираста показалось в дверях. «Можно, заходи», — проворчал император. «Ты не заболел?» «Часом», — продолжил он ворчать, — «сияешь как лампа, когда наш фронт трещит по швам». «У меня хорошие новости», — советник прошел в кабинет и уставился на кресло. «Садись, садись, не растрачивай на такую чепуху мое драгоценное время», — император не успокаивался. «Благодарю, Ваше Величество», — Ираст уселся на кресле и, поскрипев на нем немного, спросил, с каких новостей начать. «Давай по порядку», — император отмахнулся от него, взяв в руки новый отчет. «Как будет угодно», — советник поклонился. Владислав Игнатьевич вышел на связь, обрадовал он императора. Наконец-то император смял отчет и выкинул его в помойку. «Я уж думал, что он там сгинул вместе со своим родом. Центр Москвы буквально забомбили капсулами. Проблема заключалась в том, что армия и местные силы правопорядка, в том числе и городские стражи, были не готовы к подобной атаке. Да и уровень их подготовки не соответствовал ситуации. Твари обладали силами, сопоставимыми 5 и 6 уровнями артефактов, в то время остальные едва дотягивали до 5. Первые опорные пункты так и вовсе разорвали в клочья, потому что нападение сотен тварей за раз никто не ожидал. «Знаю, Ваше Величество, поэтому прошу отметить род Меншиковых высокими наградами за столь успешно проведенную операцию», — продолжил Ираст. «Меншиковы», — удивился император. «Александр Данилович покинул Санкт-Петербург?» «Нет», — Ираст довольно покачал головой. «Сергей и Мария Меншиковы, они не только спасли мэра, но и вашу любимицу, Алису». Он удивился еще больше. «Ничего не понимаю, каким образом, когда и что еще более важно, кто отдал приказ?» «Вот», — Ираст приподнял указательный палец вверх. «Это и правда самое главное». Ираст начал рассказывать с самого начала. Ведь он, вместе с Николаем и группой захвата, уже успел слетать за великим князем Обломовым и другими фигурантами дела о предательстве родины. Софья Григорьевна Обломова, которую удалось захватить в Москве, она распелась соловьем так, что сдала целую сеть недовольных политикой императора князей, генералов и других аристократов, которые прямо сейчас промышляли ликвидацией своих самых заклятых врагов по всему городу. Благо большинство из них были стремительно ликвидированы или же взяты в плен. Император слушал все это с открытым ртом, но и у него оказались вопросы по поводу всего, что случилось. «Ираст, я не понимаю», — он нахмурился, — «как же так получилось, что никто не смог их выявить? Ты же лично всех проверял». «Все так, Ваше Величество, я действительно всех проверял», — согласился советник. «Но до такого, даже я додуматься не мог. Сами князья изначально не участвовали в заговоре». «Как это? Я что-то запутался», — император почесал лоб пальцем. «Все оказалось просто, они использовали своих детей, родственников и даже жен», — Ираст развел руками, — «их никакой нужды проверять не было. Да и если бы проверяли, то все равно бы это заняло долгие месяцы». Император задумался, а ведь это был гениальный план. Каждому из них было достаточно отдать лишь один приказ о подготовке, а после продолжать делать вид, что ничего не происходит. «Хитрые ублюдки», — император стал мрачнее тучи, — «всех казнить, немедленно, Ваше Величество». Ираст чуть повысил голос. «Нельзя, только не сейчас, вы представляете, какой скандал начнется. Многое нам не поверит, а некоторые могут пойти дальше и перейти на сторону противника. Сеть предателей оказалась слишком большой, чтобы действовать столь опрометчиво, понимаете?» «Ты прав», — выслушав советника, император признал, что слишком спешит. «А как там оказались Меншиковы? Ты их проверял?» «Да, Ваше Величество», — Ираст кивнул, — «тут история еще хлеще». Ираст рассказал императору про гениальные планы Софьи Обломовой, которая вместе с сыном одного из генералов состряпала приказ на вызволение Мизинцева из бункера. Она хотела выделиться среди остальных, прикончив сразу несколько ненавистных роду князей. «Представляете, в столь юном возрасте такую схему провернуть?» Ираст похвалил девушку, но, как всегда, в дело вмешался случай. «Случай?» Император нахмурился. «Только не говори мне, что этот случай зовут Дмитрием». «Сам в шоке, Ваше Величество», — Ираст хлопнул себя по ляжке. «Представляете, этот пацан и здесь успел отметиться». Ираст освежил память императора по поводу связи Меншиковых с Донским, предположив, что те, благодаря ему, стали гораздо сильнее и увереннее в себе. Их включили в список ликвидируемых особ сразу же по прибытии из Красноярска, поделился информацией Ираст, но если бы они оказались трусами или же безответственными личностями. Примеров у нас навалом, вы и сами знаете. Знаю, император кивнул, продолжай. То мы бы сейчас не стали свидетелями одной из самых успешных операций по спасению. Ираст усмехнулся. Я так и не понял, при чем здесь Донской, задал вопрос император, какую же он лепту внес в операцию. О, помните сумеречных охотников, что недавно разнесли исследовательский центр в Новосибирске? Ираст перестал улыбаться, они являются верными друзьями Донского. Более того, когда Меншиковы оказались на волоске от гибели, именно они вмешались в бой, уничтожив абсолютно всех противников. «Пушистые машины смерти», — проворчал император, — «ты же понимаешь, что они убийцы, и по-хорошему мы должны их ликвидировать. Они перебили кучу военных. Понимаю, ваше величество, но прошу повременить с подобными решениями», — вступился за них Ираст. «Полагаю, у тебя новая идея», — император вопросительно приподнял бровь. «Вы, как всегда, проницательны». Ираст улыбнулся. «Да, они поступили очень плохо, но что вы скажете на то, что они выкупят свою собственную жизнь?» «Продолжай», — император начал догадываться, куда идет разговор. «Катер Донского прибыл в Москву не просто так», — продолжил советник. «Они привезли с собой огромное количество составных артефактов на продажу, вместе с юной девушкой, которая прямо сейчас продает их в штабе сопротивления тварям. И, не тяни», — император поторопил советника. «Думаю, мы нашли команду для цесаревича», — выдал Ираст и замолчал. «Хочешь закинуть их в штаб противника?» Император задумался, это может сработать. «А сам цесаревич в курсе? Прямо сейчас он участвует в торгах и присматривается к ним получше». Глава 23. Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, штаб сопротивления. Сергей стоял на катере, наблюдая, как девчонки встречали местных аристократов, проверяли билеты и приглашали подняться на борт катера. Он пребывал в легком шоке от происходящего, и все не мог понять, как из военной операции по спасению мэра, он превратился в охранника на аукционе, который устроила Пелагея. Все началось с того, что Пелагея поговорила с мэром, пока была такая возможность. Она объяснила ему, зачем они прибыли в столицу, и попросила посодействовать в решении проблемы, с которой она столкнулась. Пелагея хотела провести 3 аукциона, на которых будут продаваться весьма редкие, составные артефакты. И понятное дело, что сейчас в Москве их не провести. Зато имелась возможность таким образом усилить аристократов, которые собирались вокруг градоначальника в штабе сопротивления. Мэр выслушал девушку с большим интересом. Корабли и кортежи прибывали на постоянно разрастающийся полигон чуть ли не каждую минуту, а план, по которому будут действовать основные силы сопротивления, только-только начал разрабатываться. Все это пагубно сказывалось на настроении прибывших для расправы над тварями аристократов. Другими словами, они очень быстро заскучали, ведь делать в чистом поле было абсолютно нечего, а тут такая удача, аукцион. Сказано, сделано. Пелагеи разрешили развесить объявления на всех информационных досках лагеря и штабе. Теперь оставалось только самое простое – выбрать место для проведения аукциона, составить грамотное объявление и хорошенько приодеться. А, нет, была и еще одна крайне любопытная проблема, заклинившая дверь сейфа, который находился в недрах катера. Откуда они его только взяли? Здоровенный, корявый, и открыть его так никто и не смог. Девушки начали с нарядов. Судя по улыбчивым лицам аристократов, что постоянным потоком прибывали на катер, справились они на отлично, так как ни у кого, кроме Пелагеи, никаких нарядов, не считая брони, с собой не оказалось. Они использовали военную форму, одолжив ту в том же штабе. Сергей в буквальном смысле любовался ими. Форма сидела на всех как влитая, подчеркивая бедра и высокую грудь, и узкие талии. Исключением стала Алиса, которая так и продолжала бегать в подаренном императором бронекостюме. Хоть у Пелагеи были собственные костюмы, но даже она поддалась уговорам девчонок, которые предложили устроить аукцион в военном стиле. Когда с нарядами было решено, они все вместе выбрали кусок поля, который еще не был облюбован палатками и техникой других аристократов. Отличное место недалеко от основной движухи, но тут же возникла еще одна проблема, ведь добраться сюда можно было исключительно по воздуху. Пришлось опять идти на поклон к мэру и просить поддержки в виде строительной бригады. К удивлению Сергея, мэр распорядился выделить бригаду немедленно и попросил ускориться, ибо часть аристократов уже приложилась к бутылке, а некоторые из самых горячих и вовсе начали водить жалами в поисках противников в лагере. Еще немного и они устроят войнушку здесь вместо того, чтобы направить свою ярость на тварей. Надо отдать должное строителям, площадку и подъездную дорогу сделали быстро. На этом они не остановились, потому что много места не бывает, а к аристократам присоединились городские стражи и военные. Дорога очень быстро обросла ответвлениями и новыми площадками, на которых началось строительство лагерей. Все это напоминало Сергею военные походы, в которых он участвовал вместе с отцом в детстве. Хорошие были деньки, жаль, что они так быстро пролетели. Но Сергей не отчаивался, он уже прекрасно знал, что они вернутся, сразу же после того, Елизавета Владиславовна, дочь великого князя Мезенцева, родит ему сына. «Здорово у них получается», — сказал Константин, указывая на девчонок. «Да, сам в шоке», — согласился княжич, «а кто придумал брать деньги за вход?» «Шикари», — Константин хохотнул, «представляешь, они сначала хотели сделать вход для всех желающих бесплатным, а Шикари, как услышал, у него кусок колбасы изо рта выпал. Это на него похоже», — Сергей усмехнулся вслед за капитаном. «Точно», — продолжил Константин, «представляешь, он поставил им условие, никто не пройдет на катер бесплатно, а каждый билетик будет стоить 5 миллионов». «5 миллионов?» — Сергей посмотрел на Константина удивленными глазами, «это же грабеж среди белого дня, это с какой стороны посмотреть», — философски заметил капитан, «все билеты были проданы в тот же час». «Серьезно?» — Сергей удивился еще больше. «Этого следовало ожидать», — заключил Константин, «здесь собрались самые сливки общества». «Нет», Сергей покачал головой, «все сливки общества сейчас на передовой». «Может и так», капитан не стал спорить, развернувшись, он направился на корму катера, где прямо сейчас команда убирала все лишнее, чтобы освободить место для проведения аукциона, в том числе и энергетические камни, которые располагались в ящиках по всему периметру. «Добрый день», рядом с Сергеем появился человек в серой маске, «полагаю, вы Сергей?» Княжич здорово напрягся, глядя на столько подозрительного участника аукциона. «Все верно», он кивнул, «с кем имею?» «Мое имя не будет раскрыто», мужчина прервал княжича, «по крайней мере сейчас», он поправил себя. Сергей нахмурился. Окинув взглядом мужчину в маске, он пришел к выводу, что это мог быть какой-то высокопоставленный военный. Серый бронекостюм из легкого сплава идеально подходил под погоду. Слиться с местностью в таком не составит никакого труда. А может, он пришел сюда с другими намерениями, например, прикончить кого-то. Арсенал у него тоже был весьма выдающийся. Множество метательных ножей, подсумков, но особенно выделялись два меча за спиной, которые были укутаны плотной дымкой. Черное и белое, нередко встретишь подобные цвета, да еще и такие густые. «Как скажете», Сергей протянул руку, «у вас есть билет на мероприятие?» «Конечно», мужчина кивнул и протянул княжичу бумажку с печатью компании «Пелагеевы радости», занятное название. «Полагаю, сама хозяйка тоже здесь?» «Здесь», княжич кивнул, «она встречает гостей у самого входа. Если вы хотите, то можете спуститься вниз и познакомиться с ней лично». «Пожалуй, воздержусь», отказался мужчина, «я бы предпочел познакомиться с другими членами экипажа, но это потом, после мероприятия». «До скорой встречи», — сказал он и, развернувшись, направился к корме катера. Сергей чуть не взорвался от злости. «Что этот наглец себе позволяет? Ходит здесь как пуп земли и явно что-то пытается вынюхать. Кисса, Шикари, княжич вызвал сумеречных охотников по дару связи, кажется, у нас проблемы. Пепа, решаю», — послышался довольный голос Шикари. «Нет, ни в коем случае». Княжич остановил пушистую смерть, «думаю, он из военных. Просто приглядите за ним во время аукциона». «Как скажешь, Сереженька», согласилась Кисса. «А что делать, если он начнет чудить?» Сергей завис. «А ведь и правда, что тогда? Ликвидировать? А если он здесь по заданию? Не знаю», ответил он, «будем действовать по мере поступления проблем». «Шикарик, ты слышал? Спрячь свой серп, мы идем наблюдать», сказала Кисса, и они отключились. «Вот же», Сергей потер ладонями лицо. Он до сих пор не понимал, как Дмитрий принимал так много судьбоносных решений, да еще и так быстро. Он чувствовал себя на минном поле, которому не было ни конца, ни края. А вот Дима скакал по нему словно заяц, с такой легкостью, что аж завидно стало. Внезапно его внимание привлек маг, который как пуля выстрелил в землю рядом с Луизой. что за сборище придурков очередной клоун решил показать себе перед публикой. Это у него очень хорошо получилось. Несмотря на то, что он не причинил абсолютно никаких повреждений площадке, воздушную волну он все же поднял. Все, кто в тот момент стояли рядом, качнулись, чуть не упав. Они начали было возмущаться, но увидев оппонента, быстро проскочили вперед по своим билетам. «Константин!» — выкрикнул Сергей, «ты за старшего, я к девчонкам». С этими словами он слетел с трапа и за пару секунд оказался около Марии с Луизой. «Я был крайне огорчен, узнав, что вы попали под атаку твари», — голос молодого парня звучал взволнованным. «Что же вы не бросились меня спасать в таком случае?» — проворчала Луиза. «Я хотел, правда, но долг превыше», — он запнулся. «Превыше жизни какой-то там баронессы», — Луиза продолжила напирать на юношу. «Станислав Алексеевич, я очень благодарна вам за переживания, но, как видите, со мной все в полном порядке. А теперь не мешайте нам проводить аукцион». «Аукцион?» Парень начал оглядываться по сторонам. «Вот почему здесь так много людей. В таком случае я бы тоже хотел принять участие. Простите, Станислав Алексеевич, но все билеты уже распроданы», — за подругу вступилась Мария. «Всего хорошего». Парень явно рассердился, вон как у него заиграли скулы. Он посмотрел на Марию, потом на Луизу и улыбнулся. «Девушки, прошу прощения», — Станислав поклонился, — «я мигом». В ту же секунду он оттолкнулся от земли и улетел по направлению к штабу. «Подруга». Мария повернулась к Луизе с восторгом на лице. «Кто этот очаровательный юноша? Признавайся». «Никто», — буркнула Луиза. «Один слишком навязчивый знакомый. Да он же по уши в тебя влюблен». Мария не унималась. «Да, хотелось бы знать, кому я в следующий раз переломаю ноги», — в разговор влез Сергей. «Сереж, какие ноги? Ты его видел?» Мария хохотнула. «Как бы он тебе?» Мария хмыкнула, вовремя остановившись. «Помните, недавно была битва с флотом противника под Ригой?» Луиза продолжила разговор. «Конечно, один из лучших воздушных боев за весь поход», — ответил Сергей. «Это он», — сухо ответила баронесса. «Он?» — Мария нахмурилась, пытаясь понять, что к чему. «Это он выиграл для нас битву», — Луиза закатила глаза. «Он тот самый маг, что лично уничтожил большинство судов в той битве, в одиночку». «Сережа», — Мария улыбнулась, — «я оказалась права. Будь осторожен с этим принцем». «Принцем?» — проворчал Сергей. «Ты ему уже и прозвище дала? Маш, а хочешь, я тебя с ним познакомлю?» — внезапно оживилась Луиза. «Конечно, хочу». Мария обрадовалась. «Он же герой империи. И Сережа хочет, верно?» Княжна уставилась на брата. «Не знаю», — Сергей задумался. «Он кажется мне каким-то странным, словно не от мира сего». «Вот», — Луиза уцепилась за слова княжича, — «мне он тоже показался очень странным. Плел какую-то чушь про то, что мы с ним, видите ли, похожи и все такое». «Действительно, странный», — Мария перестала так широко улыбаться, — «тогда не стоит с ним знакомиться. Вдруг он маньяк какой-нибудь». «Так маньяк или герой?» — подколол ее в ответ Сергей. «Ты уж определись. Ой, ты такой скучный». Мария легонько стукнула княжича по броне. «Как там гости?» «А мне откуда знать?» — удивился княжич. «Но один странный тип у нас уже имеется». «Да, Алиса появилась из ниоткуда, словно почувствовала что-то интересное. Пойду погляжу». «Стой!» — Сергей попытался остановить ее, но у него ничего не вышло. Алиса с новыми артефактами носилась где хотела. «Фиг догонишь, пока энергия не закончится. Хорошо, что она была не так сильна». Княжич вздохнул, потому что даже сейчас он обладал меньшими силами, если не считать артефактов. «Надо бы ускоряться в развитии, как это делал Дима, а то так и в магистрах до конца жизни остаться можно. Спасибо ланселотам, которых стало на один меньше. Увы, но починить испорченный Софией бронекостюм не представлялось возможным. Ржавчина оказалась слишком сильной. За считанные минуты она повредила все сочленения, и теперь оставалось только пересаживаться на старую версию. Был и еще один вариант. Княжич посмотрел на Марию, но просить у нее отдать ему костюм не стал и никогда не будет этого делать. «Сколько вы уже собрали билетов?» — спросил он у Луизы. «Осталось около 20», — ответила она, показывая пачку собранных билетов. «Думаю, к началу уже все прибудут». «Хорошо», — княжич кивнул. «Я обратно, пока Алиса там все не разнесла». «В таком случае ты уже опоздал», — Луиза хихикнула, а за ней и Мария вновь повеселела. «Дурдом какой-то». Тяжело вздохнув и закатив глаза, Сергей направился к катеру ножками. как бы эти аукционы не аукнулись нам еще большими проблемами. Мы вроде как договорились с мэром, что войдем в одну из групп зачистки. Княжич улыбнулся. Пора делать денежки. Сейчас Москва представляла собой поле чудес, на котором раскиданы артефакты. Твари рвали свою добычу на части, как только добирались до нее, а вот все остальное они предпочитали делать в своих гнездах или логовах. Если учесть, сколько магов полегло в городе, то каждое такое гнездо озолотит любого, кто до него доберется. Главное, не сгинуть по дороге. Пелагея, княжич остановился около девушки, не пора ли тебе готовиться? Пора, девушка посмотрела на княжича с надеждой, но я боюсь, там столько влиятельных людей. Ты, должно быть, шутишь? Сергей удивился. По взгляду девушки Сергей понял, что Пелагея не шутила. Он подошел ближе и обнял ее. «Послушай, хуже, чем твой прошлый аукцион быть уже не может», — ляпнул он. Пелагея посмотрела на него с удивлением. «Что?» — княжич улыбнулся. «Ты же сама рассказывала мэру, как обычный вечер чуть в бойню не превратился». «Лучше бы превратился», — буркнула Пелагея, «потому, что бойня перенеслась на свадьбу Димы». Шок и ужас прострелил мозг княжича. «Не понял, какая свадьба? С кем?» Он выпучил глаза на девушку и начал ее трясти. «Кто? Настя?» Пелагея поняла, что совершила ошибку, рассказав о таком важном событии, в такой-то момент. Страх быстро улетучился, и она очень захотела начать аукцион. «Давай поговорим потом». Пелагея виновато улыбнулась и побежала по тропу на катер, делать последние приготовления. Вот же, княжич стиснул зубы от того, Дмитрий, как всегда, оказался на шаг впереди. Впрочем, за это он его и уважал. Прет как локомотив, ни секунды без дела, а значит, и ему нужно догонять друга. Повернувшись к девчонкам, он хотел направиться обратно, чтобы рассказать удивительную новость, но вновь увидел там Станислава. На этот раз герой Российской империи вернулся с цветами, которые тут же вручил девушкам. «Молодец, исправился», — проворчал княжич. А затем Станислав показал Луизе билетик. Обе девушки оказались удивлены, но приняли от него бумажку. Не принять собственный билет на аукцион они не могли, но надо отдать ему должное, смог все-таки пробраться на мероприятие. Наверняка отжал у какого-нибудь аристократа помельче. Делать было нечего. Княжич развернулся и, поднявшись на борт, стал искать глазами Алису, которая уже умудрилась прилипнуть к мужчине в маске. Сергей усмехнулся. «Так тебе и надо, паршивец. Будешь теперь выступать в роли клоуна для баронессы. А попробуешь ее тронуть, император тебе голову отвернет без разговоров. Станислав!» — выкрикнула Алиса, как только увидела на палубе парня. «Давай к нам, пока есть места». Парень улыбнулся и, посмотрев на меня краем глаза, направился к девушке. Сергей улыбнулся еще шире. Он уже понял, что Алиса его тоже знала, но радовало его другое, теперь они оба будут прикованы к настоящему урагану в юбке. Неизвестный мир. Впервые за все время Едвига проснулась в хорошем настроении. Польская княжна была сыта, энергия буквально била из нее ключом и, кажется, прямо сейчас она могла свернуть горы. Прямо сейчас она нежилась в изнанке на шкуре поганой, четвероногой твари, которая хотела ее сожрать вчера вечером. Гадина возомнила себя хищником, хоть и была похожа на свинью, которая вместо пяточка имела кучу мелких щупалец. Хуже и в страшном сне не привидится. Тварь попыталась подкрасться к княжне с подветренной стороны, но на самом деле, все было предрешено. Стоило гадине броситься в атаку, выпуская свои щупальцы вперед, как Едвига исчезла. В следующую секунду тварь остановилась и начала скакать вокруг себя, в поисках добычи. Когда она подпрыгнула в очередной раз, княжна вышла из изнанки и ловким движением клинка пробила той глаз. Теперь самая сочная часть твари покоилась в желудке девушки, а остальная туша отправилась в зыбучие пески. Поднявшись с кровати, она заметила, что Корский стал чуточку больше. «Антон!» Она позвала парня, который спал на обычной подстилке из пожухлых листьев. «Просыпайся, нам некогда разлеживаться. Еще минутку». Парень приоткрыл один глаз. «Где мои руки?» В ужасе пропищал он. Едвига рассмеялась. Корский каждый день просыпался с мыслями о том, что все, что с ними случилось, лишь дурацкий сон. Сегодня ничего не изменилось. Он опять проснулся в ужасе. «Не переживай», Едвига взяла его и посадила на плечо. «За ночь ты серьезно подрос, так что совсем скоро ты начнешь развиваться». Антон ничего не ответил. Прямо сейчас он смотрел на результаты их трудов. Роща, что находилась напротив зыбучих песков, полностью иссохла и почернела. Скверна начала набирать свою силу, а значит, скоро и они начнут получать свои дивиденды. Глава 24. Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, штаб сопротивления. Дамы и господа, голос Пелагея усилился, добро пожаловать на наш аукцион. Здесь, конечно, не Москва, но и мы кое-что можем. Она сделала паузу, как обычно, чтобы участники смогли похлопать организаторам и самим себя, но в ответ услышала гробовую тишину. Столь необычное поведение публики заставило девушку начать волноваться. Пелагея прекрасно понимала, что аукцион выглядел совсем уныло, ни тебе столов с деликатесами и дорогими напитками, ни обворожительных официанток, которые все это разносили. И все же, здесь собралась элита, пусть и не самые сливки, но все же, они все это слышали сотни, поэтому и реакция такая вялая. Все вы прекрасно знаете, в каком положении оказалась наша любимая столица, девушка продолжила, все это ужасно, и я очень надеюсь, что мы вместе справимся с тварями, которые заполонили улицы города. Начинай. Послышался голос со второго ряда. Наглого вида молодой человек усмехнулся и что-то прошептал девушке, которая сидела рядом. Не теряй наше драгоценное время, барышня. Поддержал его голос откуда-то с последнего ряда. Небритый и, похоже, весьма поддатый мужчина поторопил Пелагею. Прежде чем начать, Пелагея стиснула зубы, выдумывая текст на ходу, я хотела бы объяснить одну крайне важную деталь. Каждый лот, который сегодня вы увидите, это редкий и, не побоюсь этого слова, уникальный артефакт. Более того, некоторые из них, без преувеличений, удивят вас до глубины души. Например, да сколько можно? Еще один аристократ поторопил девушку. На этот раз возмутился мужчина в форме городской стражи. Он постоянно поглядывал на часы, словно куда-то опаздывал. Девушка горько ухмыльнулась. Она с подобными торопыгами уже сталкивалась. Обычно за подобной спешкой скрываются не срочные дела, а азартные игры, алкоголь и другие не очень важные занятия, зато сколько пафоса и важности в визгливом голосе. Хорошо, Пелагея по-настоящему разозлилась, и все волнение и страх перед сильными мира сего в мгновение ока улетучились, забились в самые дальние уголки души и там в конвульсиях скончались. Я перехожу к делу. Торги за каждый лот будут короткими, цены – высокими. Сомневающимся советую сразу уйти, чтобы не травмировать детскую психику. Некоторым злая шутка Пелагеи явно зашла. Они заулыбались и начали переглядываться, предлагая друг другу покинуть мероприятие. Остальным желаю удачи. Хотя, ее голос стал ледяным, удача здесь принадлежит сильнейшим. Из импровизированного зала послышались редкие хлопки одобрения. Все, что сейчас произнесла девушка, им явно понравилось. Особенно про силу, ведь именно так все на самом деле и обстояло. А теперь прошу внимания, я объявляю первый лот, перстень зверя. Девушка уставилась на Луизу и махнула ей рукой. Луиза выскочила на каменную сцену с красной подушечкой в руках, на которой находился перстень. Она положила подушечку на косую каменную колонну, которая позволяла рассмотреть перстень всем желающим. Что это за параша? Рассмеялся один из молодых аристократов, и за это я отдал 5 миллионов. На этот раз выделиться решил один из юношей, что пришел вместе с компанией. Не поскупился, чтобы притащить сюда своих подпевал, а те чуть ли не в ладоши хлопают, поддакивая своему командиру. Я попрошу вести себя прилично, мы не в свинарнике. Сергей не выдержал и, сделав шаг вперед, предупредил публику, напоминаю, аукцион согласован с градоначальником. Оскорбляя организаторов, вы оскорбляете Владислава Игнатьевича и меня лично. Сергей впервые действовал так решительно. Сначала его захватила дикая злость, но стоило ему открыть рот, как на смену ей пришел страх и волнение. Сердце колотилось как бешеное. Что, если они прямо сейчас захотят его атаковать? Спокойно, Сергей. Он стиснул зубы, обводя публику. Ты сделал то, что должен был. А если они посмеют атаковать, то шикарискисы, да и другие обязательно помогут. К удивлению княжича, это подействовало. Все, кто сейчас хихикал, перестали это делать и замолчали. Продолжайте. Он улыбнулся Пелагее и отошел обратно. Благодарю. Пелагея слегка поклонилась Сергею. Итак, вашему вниманию предлагается составной артефакт, перстень зверя. Пелагея кивнула Луизе, и та, взяв в руки подушечку, спустилась со сцены и дала возможность посмотреть на артефакт вблизи. Всего 3 дара, зато каких, продолжила Пелагея. Судя по дымке, исходящей от него, никаких, недовольным голосом проворчал пожилой мужчина в очках, который сидел в первом ряду и уже успел рассмотреть артефакт. «Вы абсолютно правы», — Пелагея мило улыбнулась старику, — «светлые руны не самый лучший вариант, не спорю. Все три дара являются аналогами даров из нашего мира. Дар силы, резвости и твердости, сопоставимы с дарами усиления, скорости и укрепления». Пелагея начала ускоряться, понимая, что еще немного и все собравшиеся участники разочаруются в аукционе. «Второго уровня? Куда я попал? Это эксклюзивный аукцион или помойка?» Недовольство участников с каждой секундой продолжало нарастать, и плевать им было на слова Сергея. А теперь самая суть. Дары, добытые из звериного мира, имеют крайне важную особенность. Во-первых, они действуют на чистую силу пользователя, увеличивая ее пропорционально уровню руны. А во-вторых, данные дары можно использовать вместе с нашими. «Что вы имеете в виду?» – удивился один из сидящих на первом ряду офицеров. «Вы не ослышались», – Пелагея улыбнулась, – «они не заменяются нашими дарами, понимаете? Они умножают вашу физическую силу, а потом в ход вступают другие дары», – пояснив принцип действия, Пелагея замолчала. Вокруг начались шептания. Собравшиеся начали бурно обсуждать слова девушки, гадая, возможно ли такое в действительности. «Я могу проверить», – мужчина в маске оказался рядом с Луизой. «Да-да», – неуверенно ответила Луиза. Девушка отшатнулась от мужчины, но он уже успел взять перстень в руку и надеть, так что других вариантов у нее особо и не оказалось. Разговоры стихли. Все уставились на мужчину, который, в свою очередь, уставился на перстень. «Я должен проверить», – заключил он, и исчез. «Что он себе позволяет?» – возмутился старик с первого ряда. «Это же банальное воровство. Куда смотри, охрана?» Все произошло так быстро, что Сергей даже не успел среагировать. Он лишь подорвался, а мужика уже и след простыл. «Дядя Николай не вор», – возмутилась Алиса с заднего ряда. «И вообще, как вы смеете обвинять ЦЭС? Я разберусь». Станислав перебил девушку, поднявшись с места. «Любой, кто скажет хоть бы еще одно плохое слово в адрес этого мужчины, будет вызван на дуэль. Ишь, деловой какой». Сергей грубить не собирался, но подобная выхода отозвалась в нем негативными эмоциями. «Правильно сказал тот дед, что они оба себе позволяют. И что еще за дядя Николай такой?» Похоже, Алиса успела сдружиться со всей Москвой. «Спасибо», мужчина в маске появился так же стремительно, как и исчезал. «Удивительный артефакт», отметил он и положил перстень на подушечку. «Пожалуй, буду первым, моя первая ставка, 1 миллиард рублей, спокойно произнес он. «Миллиард рублей», крякнул старик с первого ряда. Прищурившись и поправив очки, он всмотрелся в мужчину, который прошел мимо, к своему месту на заднем ряду. «Господа, ставка сделана, 1 миллиард рублей, кто даст больше, за этот невероятный и одновременно уникальный артефакт?» Пелагея пришла в себя быстрее всех и сразу же ухватилась за возможность. «Миллиард рублей и 200 миллионов», – поднял руку высокий мужчина, сидевший на первом ряду справа. Хоть Пелагея и сказала, что торги будут быстрыми, но она и предположить не могла, что собравшиеся здесь аристократы настолько жадные до уникальных артефактов. Стоимость перстня очень быстро достигла 3 миллиардов рублей. Как бы остальные не пытались перебить ставку мужчины в маске, никто не смог. «Поздравляю загадочного мужчину в маске», – Пелагея объявила победителя. «Как только средство поступит на счет нашей компании, вы сможете забрать артефакт», – добавила она. «А теперь мы переходим ко второму лоту. Сергей, да и остальные от подобных сумм буквально офигели. 3 миллиарда рублей за один артефакт. Подумать только, а ведь у Пелагеи были сотни разных лотов. Княжич сам подумывал принять участие в аукционе. Да где же столько денег взять? Не у отца же опять просить». Сергей стиснул зубы. Они вместе с сестрой уже получили от отца новые бронекостюмы, стоимость которых уходила в глубокий космос. И когда он узнает, что один из них так бездарно был уничтожен, нет, лучше не попадаться ему на глаза в ближайший год, а может и парочку. «Не двигайтесь, котятки», — послышался голос позади Киссы и Шикари. «Конечно, если не хотите, чтобы я вас проткнул своими клинками». В этот момент Кисса и Шикари находились в изнанке, готовые в любой момент атаковать мужчину в маске. После выходки, которую тот устроил, они подобрались к нему максимально близко. Мало ли что этот тип учудит вновь, появление постороннего человека в изнанке в буквальном смысле застало их врасплох. Здесь не бывало ветра, а значит, и почувствовать кого-то позади они не смогли. Особенно, если этот кто-то еще и бесшумно передвигался. «Мэнник котятки», — прошипел Шикари, почувствовав холодную сталь у своей шеи. «Мы сумеречные охотники. Бросай свое оружие, сумеречный охотник», — послышался все тот же наглый голос, «и твоя дама тоже». Шикари попытался дернуться, но клинок буквально впился в шею. Тот, кто стоял позади, очень хорошо знал свое дело, да и не хотел Шикари рисковать своей любимой. «Послушайте, кто бы вы ни были», — Кисса попыталась повернуться. «Но-но», — пригрозил загадочный тип, — «даже не думай повернуться. Сначала вы ответите мне на несколько вопросов, а потом я решу, оставить ли вас в живых». «Дима, ты слишком часто меняешь направление», — рыкнула Лана. «Дай мне нормально прицелиться». «Не могу», — рыкнул я в ответ. «Если перестану уклоняться, они нас достанут». С этими словами я устроил воздушный взрыв под нашей энергетической каплей. Усиленный за счет недавнего расширения энергетических каналов взрыв подкинул нас прямо в густые серые облака, так быстро, что преследователи потеряли нас из виду. Сразу же после этого я отрубил энергетическую конструкцию, которая всю дорогу укрывала нас от непогоды и ветра. Именно она и стала причиной нашего обнаружения. Хорошо, что я вовремя заметил, как два урода подстроились к нашей заднице с весьма однозначными намерениями. Как только я это сделал, Лана ухнула вниз, но мои волшебные нити уже ухватили девушку. Другое дело, что встречный ветер начал нас промораживать. Пришлось делать ледяную защиту. Она весила очень много, но лучше потерять скорость и энергию, чем жизнь. Больше я не рискну летать здесь с включенным светом. «Я думала, нам конец», — сказала нахмурившаяся Лана, как только я втащил ее в новую, на этот раз ледяную каплю. «Такие быстрые, и главное, чем они в нас стреляли, а чем могут стрелять в ледяном мире?» Я ухмыльнулся. «Конечно же, ледяными осколками. Судя по всему, мы только что познакомились с крамами, которые обитают в долине. Ты заметила их цвет?» «Цвет?» Лана задумалась. «Кажется, они были серыми. Я едва-едва смогла их различить». «Они были белыми», — пояснил я, — «просто сейчас слишком темно, чтобы видеть их натуральный цвет. Я решил, что на нас напали белые крамы. Если так прикинуть, то они ничем не отличались от тех, что находились во дворце. Размеры, двуручные мечи и броня, оба крама выглядели их точными копиями, словно сошли с того же конвейера. К тому же нам сильно повезло, что они оказались белыми. Хуже них могли быть только черные. Оба цвета идеально подходили для маскировки на любых поверхностях в этом мире. Одни могли спокойно орудовать днем, не боясь, что их заметят на фоне белоснежных пейзажей, а вторые могли использовать свой цвет для ночной охоты. Не думаю, что кто-то бы смог сравниться с ними в воздухе. Впрочем, если бы не мой радар, который показал две темно-фиолетовые точки с аббревиатурами А позади нас, то все бы оказалось гораздо печальней. А так нам удалось не только выжить, но успешно скрыться в облаках. «Надо было их прикончить», — с досадой в голосе проворчала Лана. «Какая ты у меня воинственная», — я улыбнулся. «А что, если их там было не двое? Что, если все племя бросилось бы за нами в погоню?» Я начал учить уму-разуму одну крайне воинственную барышню. Чисто теоретически я бы мог с ними схлестнуться и даже победить. Другой вопрос, что дальше? Во-первых, в них не оказалось кристаллов с концентратом, что уже делало битву бесперспективной. А во-вторых, мы находились в 50 километрах от Айсканарских гор. Еще немного и доберемся до пункта назначения, и мне не очень хотелось, чтобы нас там уже ждали с распростертыми объятиями. Кто знает, может, эти два товарища и вовсе патрулировали небо над своей территорией и просто вытесняли нас оттуда. «Возможно, ты прав», — задумавшись, ответила Лана. «Возможно», — я вздохнул, — «давай договоримся играть от обороны и не атаковать первыми». «Идет, как скажешь», — спорить Лана не любила. «Отлично», — я прижал ее к себе и поцеловал в ледяные губы. «Опыт необычный, а вот занятие крайне неинтересное. Мы прямо сейчас выглядели как две ледышки, и проявление подобных человеческих чувств было весьма затруднено. Сосредоточься на своих чувствах и дай мне ответ, куда следовать дальше». «Ладно», — плюхнувшись на пятую точку, попросил я ее. Вылетать из облаков или подниматься выше не стал. И так понятно, что эта местность обитаема, так зачем же подвергаться дополнительному риску? «Я чувствую, что нам надо вон туда», — Лана указала рукой вправо. «Так, уже что-то», — я начал забирать вправо, а Лана работала рукой словно компасом, который указывал нам путь. Я старательно высматривал на радаре новые цели. Чем быстрее поймем, с кем нам предстоит иметь дело, тем лучше. Но, как это обычно бывает, мы так ни на кого и не наткнулись. Скорее всего, сейчас нелетная погода или что-то в этом роде. Вверх, скорее, внезапно выдала Лана, и я, недолго думая, устроил еще один воздушный взрыв. Это было близко. Я совсем забыл, что мы приближались к горной цепи, некоторые пики которой уходили за облака. Так оно и оказалось, стоило нам сменить курс, как в опасной близости появилась скала. Еще бы немного и мы в нее вмазались. Да, серьезных повреждений мы бы не получили, даже несмотря на скорость, но шуму могли наделать много. Через несколько минут вертикального подъема мы буквально выстрелили из облаков навстречу звездному небу. «Посмотри, как красиво!» Я указал на большую планету, которая отражала свет, идущий от звезды, на нашу Луну совсем не похожа. «Да», — согласилась улыбнувшаяся Лана, «у вас кружок гораздо меньше». На этот раз поправлять девушку не стал. Нравится планету называть кружками, пускай. В конце концов, какая разница, когда в мире пробои существуют. Мы рассматривали небо и летели все выше и выше. Надо признать, что лететь вертикально гораздо сложнее и энергозатратнее. Я решил разобраться с кристаллами, которые мне достались от ледяных. Что с ними делать? Как употреблять? Фактически это был концентрат в твердом виде. Размеры не позволяли его проглотить целиком, да и не стал бы я этого делать. Пришлось действовать методом проб и ошибок. Использовав водный резак, я срезал небольшой кусочек и, закинув его в рот, проглотил. Стоило ему попасть в желудок, как мои энергетические каналы напряглись. Ух, из моего рта пошел ледяной пар, жестко. «Тебе нужна помощь?» Лана наблюдала за мной с тревогой. «Нет», я остановил ее рукой. «Все в норме, просто кристалл оказался слишком мощный». Я сразу догадался, в чем дело. Скорее всего, это новый уровень эволюции концентрата. Они же ледяные, а значит, и концентрат в них хранится по-особому. В отличие от живых организмов, у которых концентрат менее плотный, у ледяных он и вовсе кристаллизованный. Это же сколько в таком кусочке энергии? Я посмотрел на оставшуюся часть кристалла. Чем быстрее растворялся кусочек, тем больше энергии растекалось по моему телу. Какое же это наслаждение! Новое открытие существенно упрощало мне работу, ведь теперь не надо было набивать желудок до отказа и сдать, когда он все переварит. Впрочем, одно другому не мешает. Я быстро представил, как пью Талин коктейль, но теперь уже со льдом. А еще лучше, где-нибудь на пляже. Тема огонь. Можно мне попробовать? Спросила Лана, увидев блаженную улыбку на моем лице. Думаю, да, с неуверенностью ответил я, выдав ей кусочек. Внезапно мимо нас промелькнула черная тень. Замри, тихо сказал я, но оказалось слишком поздно. Рогатая бестия с демоническими крыльями и весьма недовольным видом уже летела параллельно нам и вглядывалась в ледяную корку, которая начала растворяться.